О месте Агады в жизни евреев. Стороны снова встретились в понедельник после отдыха в конце недели. В этот день диспут проводился не в Королевском дворце, а, как пишет Рамбан, в Клаустер, монастырский двор, со всех сторон обнесенный галереей с колоннами, и открылся его драматическим выступлением. У нас три разновидности книг. Первая – это 24 книги, называемые Библией, и в нее мы все верим полной верой. Вторая разновидность – это Талмуд. Он является толкованием заповедей Торы. В Торе имеется 613 заповедей, и нет ни одной заповеди, которая осталась бы неразъясненной в Талмуде. Мы верим в его толкование заповедей. Еще у нас есть третья книга, называемая Мидраш, то есть Сермонес, проповеди по латыни. Например, если епископ выступит с проповедью, а кому-нибудь из слушателей она понравится, и он запишет ее, то если кто-либо верит в эту книгу, хорошо. Если же кто-то не верит, то ему это не повредит. Поэтому я не верю в эту книгу там, где она говорит, что родился Мессия в день разрушения храма. Чтобы понять глубину этого выступления, нужно рассмотреть его в контексте первого дня диспута. Мы помним, как Пабло привел в этот день Агаду, рассказывающую о том, что Мессия уже родился. По мнению Пабло, ее было достаточно, чтобы доказать первый пункт спора. Согласно книгам самих евреев, Мессия уже родился. Рамбан тут же возразил, что он не верит в эту Агаду, однако ему все же пришлось говорить о ней. Если в начале второго дня он снова поднял эту тему, значит, почувствовал, что его позиция слаба, и что желательно прояснить вопрос до того, как христиане сделают из него удобные для них выводы. Однако Рамбан говорил не только об этой Агаде, но и обосновал принципиальное возражение против новых методов, которые христиане стали применять в полемике. Христиане хотели, как в предисловии к своей книге писал Раймунд Мартини, использовать агадические рассказы из Талмуда, жемчуг из мусорной кучи, для доказательства того, что мудрецы Талмуда уже признавали истинность христианской религии. Но если, как говорит Рамбан, евреи не обязаны верить в эти легенды, то они непригодны в качестве доказательства. Это выбивало почву из-под ног нового полемического приема. Здесь уместно уточнить, что хотя утверждение Рамбана и было справедливым по отношению к определенным течениям в иудаизме, вряд ли оно соответствовало его собственным взглядам. Сам он не раз выражал свою веру в истинность Агады. Вероятнее всего, Рамбан почувствовал, что противники загоняют его в угол, и что он должен принять наилучшую оборонительную позицию. Это обстоятельство проливает свет на соотношение между полемическими приемами и внутренней позицией. Имеется различие между искренним аргументом, выдвинутым по внутреннему убеждению, и аргументом, направленным вовне для победы над оппонентом. Ведется как бы разговор на двух уровнях, в зависимости от потребности полемики. Утверждение Рамбана по поводу агадических рассказов стало официальной точкой зрения еврея во всех диспутах. Так произошло в Тартусе, где в отношении талмудической Агады, которая была главным объектом христианских нападок, раввины заняли последовательную позицию, заявленную Рамбаном в Барселоне. Агада есть не что иное, как проповедь, и евреи не обязаны в нее верить. Однако Рамбану при всей смелости и остроумии так и не удалось переубедить христиан. В латинском документе написано: «И так он отказался признать истину, если не принудят его к тому авторитетными цитатами, а когда не смог объяснить авторитеты, то объявил публично, что в эти авторитеты, приведенные против него, хотя и не они и взяты из древних и подлинных еврейских книг, он все равно не верит, ибо, по его словам, это проповеди, сермонес, в которых мудрецы часто лгали, чтобы поднять народный дух». Так он стал спорить и с еврейскими мудрецами, и с их писаниями. После этого заявления Рамбана возобновился спор о том, пришел ли уже Мессия. Рамбан выдвинул, среди прочего, принятое среди евреев убеждение, что Мессия еще не пришел, поскольку пока отсутствуют необходимые для того условия. Он не говорил о Мессии вообще, а по своему обыкновению отнес свои слова к Иисусу. В дни Иисуса не исполнилось пророчество об умиротворении. и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Исход 2.4. В дни Иисуса не исполнилось пророчество об умиротворении. «И перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Исайя 2.4. В подкрепление своей мысли Рамбан прибавил: «И со дней Иисуса до наших дней земля полна разбоем и грабежом, а христиане проливают крови больше, чем другие народы, и они же занимаются блудом. И как же трудно тебе, господин мой король, и этим твоим рыцарям, если не будут более учиться воевать». Проанализируйте ответ Рамбана. К какому методу убеждения он прибег и с какой целью он прямо обратился к королю? Позиция Рамбана относительно веры в Мессию в иудаизме также носит принципиальный характер. Хотя Рамбам Маймонид ранее включил эту веру в число 13 догматов иудаизма, Рамбан утверждает: «Государь мой король, послушай меня немного. Наш суд и истина и справедливость не основаны на Мессии, ибо ты важнее для меня, чем Мессия». И хотя почти весь диспут вертится вокруг веры в Мессию, Рамбан провозглашает, что иудаизм, в отличие от христианства, не считает ее одним из своих догматов. Исходя из того, что вам известно о полемике по поводу Мессии, глава 4, можете ли вы сказать, что это высказывание Рамбана распространяется на все течения в иудаизме? На диспуте в Тартосе, где также обсуждался вопрос о Мессии, мнения еврейских полемистов разделились, что сыграло для них роковую роль. Рабби Йосеф Альбо, например, утверждал, что вера в приход Мессии не входит в число иудейских догматов, а другие раввины отстаивали противоположную точку зрения. Чем объясняется этот спор? В чем же тогда состоит различие между христианской верой в Мессию и еврейской верой в Него?